Заключение. Молодой принц Малат II вышел на парадное крыльцо прекрасного великого дворца мудрости и богатства. Было утро, солнце слепило глаза. Куда бы принц ни бросил взгляд, всюду простирались роскошные угодья царства, оставленного в наследство принцессе Тарии отцом, царем Маладом I. К сожалению, он скончался через полтора года после свадьбы дочери. Сзади послышались шаги, кто-то приближался мягкой, плавной походкой. Малат II обернулся. Перед ним стояла красавица Тария. Солнце лучами ложилось на ее лицо и стан, отчего те становились еще более прекрасны. Ночь была прекраснее этого чудесного утра. Так будущий царь Малат II шепнула принцу на ухо Тария. Принц не ответил. Он обернулся и посмотрел куда-то далеко-далеко, туда, где он расстался с Гелатсо, искупившим свой путь и оставившим себе только веру, которую он однажды потерял вместе с целым миром, но не побоялся обрести снова. Москва, 2013 год.